Тут расстояние было уже посерьезнее, так что вместо винтового Ан-24 нас ждал рейс Аэрофлота, выполнявшийся самолетом Ту-154, авиалайнером с очень непривычной для компоновки двигателей. Все три были достаточно высоко в хвостовой части самолета. На мой детский вопрос Лукиянову, с чем связана такая странная конструкция, Игорь ответил, что это нужно для того, чтобы самолет мог использовать не только аэропорты и аэродромы с бетонной взлетно-посадочной полосой, но и грунтовые. Я, благоразумно, не стал уточнять последнюю фразу, хотя мне было дико думать о том, что пассажирские авиалайнеры могут использовать грунтовку. Пока что, я все время забываю, в каком времени нахожусь. Я здесь, наверняка, еще и не то узнаю и увижу. Столица Советского Союза встретила нас проливным дождем и ветром, настолько сильным, что игроки-автомобилисты на полном серьезе думали, что самолет отправит на запасной аэродром. Но все обошлось, и мы сели, чтобы сразу же отправиться в какую-то гостиницу в Сокольниках, неподалеку от ледовой арены наших следующих противников. Вечернюю Москву, залитую дождем, я практически не увидел в тот раз. Болтанка при посадке была такая, что мой молодой организм прилично так растрясло, и я сел в автобус с лицом нежно-зеленого цвета. Ну так со смехом на утро мне сказал Стас Виноградов. Хорошо, хоть пробок тут пока что нет, и из Домодедова мы доехали достаточно быстро. В гостинице сил у меня хватило только на то, чтобы сходить в душ и дотащиться до кровати, и едва моя голова коснулась подушки, я провалился в глубокий сон, чтобы на утро вместе со всей командой услышать замечательную новость. Матч со Спартаком перенесен из-за пищевого отравления хозяев. Могу себе представить спартаковские рожи сейчас. Засмеялся Татаринов, когда Асташев сообщил нам эту новость. Они все сейчас наверняка такого же цвета, как был наш жонглер вчера. Толя, это не смешно, одернул веселящегося Татаринова Асташев, не смешно и неуважительно. Подобное может случиться с кем угодно, и это не повод зубоскалить. Если не хочешь, чтобы я тебя оштрафовал, лучше замолчи. Лично я сейчас чувствую только разочарование. У нас отличный старт сезона и отличная же форма, в отличие от Спартака. Они на старте сезона сыграли в ничью с Торпедо, которой мы только что разгромили, и еле-еле выиграли две следующие игры с разницей в одну шайбу. Спартак сейчас явно не в форме, и повторюсь, нам было бы выгодно играть с ними сейчас, но имеем что имеем. И в связи с этим, товарищи, у меня к вам вопрос. Мы прямо сейчас возвращаемся в Свердловск. Или у вас какие-то другие предложения? Естественно, предложения были, и все они, на самом деле, сводились к одному, к магазинам. Как ни крути, а в Москве с этим дело сильно лучше, чем у нас на Урале, и раз так получилось, что у нас образовалось окно, большинство захотело сделать небольшой набег по московским магазинам, благо что деньги были у всех, премиальные за прошлую игру нам выдали еще в Усть-Каменогорске. Не иначе Асташев с Завьяловым это заранее обговорили. В итоге вместо тренировки вся команда радостно поехала в центр, туда, где находились всякие гумы, цумы и прочие елисеевские гастрономы, где можно было, если повезет, купить дефицит. Поехали все, кроме меня и Кутергина. Нас Асташев лично попросил задержаться и объяснил почему. Саша, перед игрой со Спартаком к нам должны были приехать журналисты из Советского спорта и Ленинского комсомола, брать у тебя интервью, но обстоятельства поменялись, поэтому вы с Виктором, он на правах капитана, прямо сейчас едете в редакцию Советского спорта, там вы общаетесь с журналистами, и потом можешь ехать в гостиницу. А почему в гостиницу, товарищ главный тренер? Я, может, тоже хочу по магазинам пройтись, чем я хуже других? Хорошо, Витя, побудешь экскурсоводом для Семенова? Конечно, без проблем. Редакция главной спортивной газеты Советского Союза располагалась неподалеку от Курского вокзала, в том же здании в Нижнем Сусальном переулке, что и 50 лет вперед. В будущем я был здесь два раза. Один раз после победы над американцами в финале чемпионата мира, а второй перед той злополучной Олимпиадой, в финальном матче которой я получил ту самую травму и в итоге оказался здесь. Сегодня настал черед третьего раза. И Москва, и переулок, и здание, и сама редакция за это время изменились неузнаваемо. Во-первых, меня поразил сам город, и отсутствием какой-либо рекламы с надписями на иностранных языках и непривычно пустыми улицами и общим ощущением. Объективно, Москва будущего намного красивее и чище. Но при этом она бездушная, что ли, город-функция. Нынешняя не такая, да она неухоженная, да еще и с заводами, коптящими небо, но при этом в ней чувствовалось что-то, что заставило меня крутить головой во все стороны, пока мы ехали на такси из гостиницы в редакцию. Сама редакция тоже была совсем другой. В будущем большинство печатных СМИ приказало долго жить, и советский спорт был не исключением, полностью уйдя в сеть за 10 лет до Новосибирской Олимпиады. В той редакции того советского спорта все было вполне в духе того времени, как и в этой тоже. И приметами этого времени были печатные машинки на столах и сигаретный запах, которым, казалось, было пропитано тут буквально все. Может быть, это и было не так, но мне, человеку из другого времени, именно так и казалось. Интервьюировал нас уже возрастной журналист Владимир Пахомов, колоритный лысый дядька в очках с толстыми стеклами и в рубахе с закатанными рукавами. Кутергин познакомился с ним еще в бытность игроком ЦСКА, они немного поговорили о старых временах, о том, как автомобилист изменился с приходом нового тренера, о том, какой Асташев тренер, и о том, как изменилась атмосфера в команде по сравнению с прошлым, ужасным сезоном. Ну а потом настала и моя очередь. Что мне понравилось в этом интервью, так это то, что Пахомов оказался действительно разбирающимся в хоккее человеком, и то, что он сразу стал разговаривать со мной, не делая скидок на возраст. Впрочем, вопросы о возрасте тоже были, как и о родителях, и о том, что окружало Сашу Семенова до попадания в «Автомобилист», например, о молодежной команде «Спутника» и его тренере. Правда, они, эти вопросы, быстро закончились, и мы перешли к обсуждению настоящего и будущего. В общем, хорошо поговорили, душевно. И когда этот, практически двухчасовой разговор закончился, Пахомов задал свой последний вопрос. «Саша, тебя в команде все называют жонглером. Не расскажешь, откуда взялось это совершенно не хоккейное прозвище?» «Тут не рассказывать, а показывать надо», — ответил за меня Кутергин. «Думаю, если вы найдете клюшку и несколько шайб, Саша вам все покажет». «Это интересно», — заинтересованно сказал журналист. «Думаю, у нас есть все необходимое». Он вышел из комнаты, где проходило интервью, и через несколько минут вернулся, неся под мышкой клюшку и авоську шайб. Кроме него зашел и еще один журналист, высокий и полный мужик с длинными, свисающими ниже подбородка усами. Одет он был в клетчатую рубашку и мешковатые брюки, а на груди у него висел фотоаппарат. «Давайте мы сделаем сначала несколько снимков», — сказал Пахомов, «а наш юный гость покажет свое умение». Против фотографий я ничего не имел, и через несколько минут можно было приступать к делу. Повертев в руках клюшку, я увидел на крюке автограф, а на другой стороне еще один. Это одна из клюшек Бориса Михайлова, с которой он играл в 1972 году. «Это его автограф», — сказал Пахомов, а на другой стороне крюка расписался Фил Эспозито, капитан канадцев. «Надо же, какая реликвия у меня в руках оказалась!» А еще я вдруг вспомнил, что Эспозито совсем скоро станет одним из отцов-основателей Lightning, клуба, в котором я провел последние 10 лет карьеры в НХЛ. Решив, что это добрый знак, я улыбнулся и рассыпал по ковру шайбы, а потом начал жонглировать, меняя стороны крюка при каждом подбросе шайбы вверх. Сначала одна, потом вторая, третья и финалом четвертая. «Действительно жонглер», — сказал Пахомов. «Олегыч», — пихнул локтем в бок фотографа, «ты чего стоишь, разинув рот? Снимай давай, видишь, какое тут волшебство творится». Тот тут же опомнился и защелкал своим фотоаппаратом. Покрасовавшись секунд 20, на стук шайб о крюк клюшки сбежалось к тому моменту человек 10, я стал озираться по сторонам в поисках чего-то, с помощью чего можно было поставить эффектную точку. Таковым мне показалась коробка, наполовину полная какими-то бумагами, которая сиротливо стояла в углу комнаты. Пожонглировав шайбами еще 5 секунд, я начал ловить их на крюк и зашвыривать в эту корзину. Одна, вторая, третья и четвертая. Готово. Окончание моего циркового номера собравшиеся встретили громкими аплодисментами, которые прервал окрик главного редактора газеты, Валерия Георгиевича Кудрявцева, как мне потом его представили. Тот тоже был среди зрителей и тоже аплодировал, но когда все закончилось, тут же призвал своих подчиненных вернуться к работе, и когда все, кроме Пахомова, ушли, он протянул мне руку, представился, и когда я ее пожал, попросил меня: «Саша, а ты не мог бы подписать нам эти шайбы? Думаю, что скоро они займут достойное место в нашей коллекции». «Конечно, Валерий Георгиевич», — ответил я. Закончив эту автограф-сессию, мы с Кутергиным попрощались с Пахомовым и вышли на улицу. Мелкий противный дождь, моросивший в Москве с утра, наконец-то закончился, и выглянуло солнце. Виктор закурил, и я спросил его: «Сейчас куда? В ЦУМ или ГУМ?» «Да нет, зачем?» — ответил он, выпуская клубы дыма в сторону от меня, делать там нечего. Есть у меня идея получше. Твои деньги у меня с собой, как и мои. Вон там я вижу телефон-автомат. Сейчас я позвоню кое-кому, и если все выгорит, заедем сначала в одно место, а оттуда в Березку. Если повезет, можешь разжиться заграничными шмотками. Полный порядок, сказал Виктор, когда закончил разговор и вышел из телефонной будки. Сейчас едем на Новый Арбат, а оттуда на Большую Дорогомиловскую. В итоге я расстался с премией за победу над торпедо, на которую купил у знакомого Кутергина обменные чеки, которые в свою очередь потратил на джинсы, кроссовки и колготки для мамы. Чуть ли не в последний момент вспомнил о родителях и решил, что будет некрасиво, если я все потрачу на себя. Виктор, когда посмотрел на мои покупки, усмехнулся и спросил, пьет ли папа. Когда я ответил утвердительно, он подошел к прилавку и, купив бутылку виски, отдал ее мне. «Держи, это отцу от меня». «Зачем? Не нужно, я не возьму». «А я сказал, возьмешь. Без тебя не было бы этих премий, и будущих тоже не будет. Так что все честно. А если не хочешь брать просто так, так возьми в долг. Привезешь мне в следующем что-нибудь из Калгари, когда со сборной туда полетишь». На таких условиях я согласился и, забрав бутылку, сказал, «Договорились». Вот такое у меня получилось первое свидание с Москвой конца 80-х. С одной стороны, мы скатались сюда вхолостую, а с другой, это была очень полезная поездка, хоть и изрядно облегчившая мне кошелек. Но я ни о чем не жалел, впереди будет еще много игр, в которых можно будет одержать победу, забросить и отдать результативные передачи. Еще будет возможность заработать. Глава 16. Мы вернулись из Москвы в Свердловск вечерним рейсом. Четырехмоторный Ил-86 взлетел из аэропорта Домодедово точно по расписанию в 21:35, чтобы приземлиться в аэропорту Кольцово в 00:10. Согласно календарю, следующие три игры у нас были домашними. Сначала игра с Горьковским «Торпедо», потом две спаренные с крыльями «Советов». Пожалуй, это будет первая настоящая проверка на прочность нашей команды. Как ни крути, но до этого уровень соперников был совсем другой. Даже рижская «Динамо» не дотягивала до крылышек. До первой игры с «Торпедо» было еще три дня, и игроки «Автомобилиста», включая меня, ждали, что тренерский штаб даст нам выходной. Но Асташев решил иначе, о чем и сообщил нам, едва мы сели в наш родной «Икарус». «Товарищи, внимание!» – начал он, когда все заняли свои места и автобус медленно начал выезжать с территории аэропорта. «Так получилось, что мы не сыграли со «Спартаком», это не наша вина, и игра состоится позднее. Совсем скоро у нас два матча с очень серьезным соперником, поэтому я принял решение, что выходной, который вы должны были получить после игры со «Спартаком», отменяются. Вместо него завтра утром будет двусторонка, к которой я привлеку часть игроков молодежного состава «Луча». Это чтобы вы были в тонусе, а то почти неделя без игровой практики – это плохо, а потом все стандартно. Тренировки на земле, в зале, тактические занятия и прочее. Я хочу, чтобы вы меня правильно поняли, товарищи. Я твердо уверен, что мы можем в этом сезоне оказаться очень высоко. Для меня задачей минимум на сезон будет не просто попадание во второй этап чемпионата, но место в четверке и, соответственно, полуфинальная серия. И это, повторюсь, задача минимум. Максимумом же для нашей команды я ставлю победу в чемпионате. Уверен, что золотые медали чемпионов страны и звания мастеров спорта, для тех, кто их пока не получил, конечно, будут достойной наградой и компенсацией за все неудобства, которые вам придется испытать. Товарищ главный тренер, подал голос со своего места Кутергин, у меня к вам вопрос и предложение. Слушаю тебя, Виктор. А вам не кажется это несправедливым, что неудобства ради достижения поставленных целей должны испытывать только игроки, а награда будет и тренерскому штабу? Если уж сидеть на базе ради победы, то всем вместе, а то нечестно получается. Это он намекал, хотя какой там намек, Виктор прямо говорил о том, что Асташев то, каждый вечер уезжает с базы к себе домой. К чести Александра Александровича, тот воспринял слова капитана абсолютно спокойно. А знаешь что, Виктор, ты прав, все так все. Если вопросов больше нет, то предлагаю на этом закончить. Мы добирались из аэропорта в Курганово чуть меньше 40 минут, дороги по ночному времени были свободны. Они и так-то не страдают сейчас загруженностью, но сейчас вообще нам максимум встретилось десяток машин. Утро началось с завтрака, разминки, небольшой, но очень интенсивной пробежки, чтобы размять мышцы, а потом к нам на базу зарулил автобус с игроками «Луча». Двусторонняя игра получилась достаточно интересной. Мое звено и пару защитников Бякин-Мухин Асташев бросил на усиление луча, а вместо нас в составе автомобилиста играла пятерка юниоров, которая, к слову, против нас на лед ни разу не вышла. Плюс игровое время у нас получилось ну просто неприлично большим. Пара защитников провела на льду больше получаса, а я Игорь и Стас 25 минут. Конечно, это было сделано сознательно, но не как в той ситуации, когда Асташев решил меня наказать и я под нагрузками играл больше всех в команде, а для того, чтобы дать своему лучшему звену, даже не звену, а пятерке больше времени, чтобы сыграться. Счет был совершенно не важен, так что на него никто бы и не смотрел, если бы не мой тезка Семенов. Наш основной вратарь буквально перед самым началом двусторонки подъехал ко мне и сказал: «Спорим, жонглер, что твоя пятерка мне сегодня больше двух не забьет?» На что, тут же спросил я: «Не то чтобы я был сильно азартным человеком, но в любом случае лишняя мотивация никогда не помешает». «Да на что хочешь», тут же ответил наш вратарь. Я посмотрел на него оценивающе, и идея тут же пришла мне в голову. Семенов был обладателем совершенно роскошной шевелюры. Хорошо, тот, кто проигрывает, бреется налысо. Вернее, даже не так, победитель бреет проигравшего. Идет, мое предложение застало Семенова врасплох, но давать заднюю было поздно. Так что стащил с правой руки блокер и протянул мне ладонь для рукопожатия. Идет, лучше бы он этого не делал, вот честное слово. Потому что буквально на исходе четвертой минуты игры его пробил мощным щелчком от синей линии Бякин, а в середине второго периода сначала я убежал с Семеновым один на один, а потом двойной рикошет от коньков защитников помог Стасу забросить третью. Правда, больше ничего Семенов не пропустил, но этого и не надо было. Три — это больше двух, а значит, я победил. Так как что после игры мне пришлось переквалифицироваться в парикмахера, благо что на базе нашлись и машинка для бритья, и ножницы. Посмотреть, как я буду брить нашего вратаря, захотели очень многие, поэтому пришлось перенести сие действо в спортзал. Карцев притащил удлинитель, еще кто-то кресло для моей жертвы, а Игорь со Стасом постарались и принесли в спортзал большое зеркало. Они сняли его со стены одной из наших раздевалок. «Что ж, дорогой клиент», — сказал я, попробовав пальцем остроту ножницей, включив и выключив машинку, — «чего изволите?» «Да, пожалуй, ничего», — ответил Семенов, сидящий передо мной в кресле. «Я, пожалуй, пойду». Он сделал попытку встать с кресла, но сразу два игрока-автомобилиста подскочили к нему сзади и, нажав на плечи, не дали этого сделать. «Нет, дорогой клиент, поздно, у вас уже уплачено, так что будет брить. Товарищи, вы только зеркало уберите, или нет, глаза клиенту завяжите, мастер хочет сделать сюрприз». Тут же откуда-то появился то ли бинт, то ли марля, и наш вратарь временно ослеп. «Отлично, ну что ж, приступим», — сказал я и принялся за дело. Очень скоро спортзал наполнился хохотом. Игроки, тренеры, медики и вообще все, кто собрался посмотреть шоу, оценили мой замысел, и он им понравился. «Пожалуй, что все», — задумчиво сказал я минут через 20. «Товарищи, есть у кого туалетная вода или одеколон? Ну и еще марлю мне подайте. У нас же тут приличное заведение, с полным обслуживанием». Искомое мне тут же подали. Я опрыскал марлю тройным одеколоном и тщательно протер голову у Семенова. «Вот теперь можно и показывать». С этими словами я снял повязку с глаз нашего вратаря. Тот посмотрел в зеркало, и глядя на его лицо и слушая то, что моя жертва думает о своей новой прическе, все вокруг буквально легли от хохота. Еще бы они это не сделали. Я старательно повторил прическу католических монахов. Ту, которая с выбритой макушкой. Учитывая нестриженные волосы были у Семенова чуть ли не до плеч, это было очень смешно. Я до последнего старался соблюдать серьезность, но, видя его реакцию, тоже не выдержал и захохотал. «Жонглер, мы так не договаривались». Как-то даже жалостно обратился ко мне Семенов: «Налысо давай, ты в кого меня превратил?» Договаривались. «Так что все, я закончил. Хотя ладно, давай у товарищей спросим. Если народ проголосует, то так уж и быть, обрею тебя налысо. А если нет, то уж извини, нельзя идти против воли коллектива». Естественно, что все проголосовали за то, чтобы оставить Семенова в таком виде. Уж очень эта ситуация веселила собравшихся. За это был даже Асташев, который вместе со всеми веселился от души. Правда, потом, когда наш главный тренер отсмеялся, он сказал: «Ладно, жонглер, пошутили и хватит, ни к чему затягивать эту шутку. Нельзя, чтобы основной вратарь нашей команды выходил на лед в таком виде, не поймут. Так что давай заканчивай тут, и прошу всех на обед, у нас еще много работы. Делать нечего, пришлось смириться с этим проявлением диктата системы, который пренебрег свободным волеизъявлением народа и привести нашего вратаря в более-менее приемлемый вид. Получилась прическа Подкотовского, так это назвал наш второй вратарь Юра Волошин. В результате это прозвище Котовский, так и прилипло к Семенову, впрочем он не обижался, а когда я в библиотеке прочитал, кто это такой, то стало понятно почему. Геройский и лихой был мужик. Для того, чтобы хоть как-то разнообразить наше вынужденное заточение на базе, Асташев прибегнул к небольшой хитрости. База автомобилиста была достаточно большая и, как и полагается приличным советским учреждениям, в ней был и свой собственный актовый зал, со сценой, трибуной и рядами кресел. Когда мы закончили вечернюю тренировку, то обратили внимание, что прямо напротив главного входа в основной корпус базы стоит какой-то автобус и грузовик, из которого уставшего вида рабочие что-то заносит. И руководит всем этим процессом товарищ Завьялов лично, тот, который председатель областного спорткомитета. Что происходит, выяснилось после ужина, когда Александр Александрович попросил всех не расходиться и сделал небольшое объявление. Товарищи игроки, тренеры, медицинский персонал, администрация и работники базы, руководство области и областной комитет Коммунистической партии Советского Союза решили поощрить нашу команду за высокие результаты. Прямо сейчас работники Свердловской киностудии заканчивают монтаж оборудования в актовом зале нашей с вами базы, и думаю, что через полчаса, он посмотрел на часы, максимум час, все желающие смогут пойти на киносеанс. Список фильмов, которые есть в нашем распоряжении, достаточно обширный, там есть как отечественные, так и зарубежные кинокартины. Что смотреть, решать вам. В итоге первым фильмом, который был показан на базе в Курганово, стал американская Road Movie Convoy. Этот фильм с большим успехом прошел в советских кинотеатрах в позапрошлом и прошлом годах, и многие решили его пересмотреть. Я же видел это ретро вообще в первый раз. То, что в СССР в широком прокате крутили фильмы из КАП, стран, стало для меня большим откровением. Я-то по глупости, или вернее по незнанию, думал, что Советский Союз был наглухо закрытой страной и вражеская пропаганда в него могла попасть только незаконным способом, что-то вроде ночного прослушивания зарубежных голосов и песен на радиоприемниках и торговля из-под полы привезенными пластинками. Но нет, первой ласточкой стали давешние Бонни М, услышанные мной в Спортинтернете, потом была телепередача «Мелодии и ритмы зарубежной эстрады», где вовсю крутили не только исполнителей из дружеских стран, но и всяких там итальянцев со шведами и американцами, а финалом стало кино. В общем, слишком мало я знаю о мире вокруг меня, то, что для простого 16-летнего пацана является данностью, для меня самое настоящее открытие. Хорошо, хоть мозгов пока что хватало не задавать глупые вопросы и уточнять очевидные вещи. Игра с торпедо стала проходной, по-другому не скажешь. Мы одержали трудовую победу со счетом 2-0. В этой игре мое звено отмолчалось в полном составе, не получилось у нас набрать очки, хотя в самом конце у Лукиянова был отличный шанс. Судья Козин назначил штрафной бросок, но Игорь перехитрил сам себя, вроде бы положил вратаря гостей на лед, но сам слишком сильно укатился в левый угол, получился слишком острым. В итоге его бросок приняла на себя штанга. Обидно. Но хоккей — командная игра, и там, где не сработало первое звено, плечо подставили другие. Во втором периоде счет открыл Бойченко, который добил шайбу после отскока, а за две минуты до конца наша вторая спецбригада большинства вывела на пустой угол Татаринова, и тот не промазал. 4 победы после 4 матчей, мы по-прежнему не проигрывали и имели игру в запасе. Единственное, чем была омрачена наша победа, это травма Котовского, то есть Александра Семенова, нашего основного вратаря. Его в середине третьего периода буквально внес в ворота нападающий торпедо Водопьянов. Итогом этого неприятного столкновения стало растяжение, и как минимум 3 игры Семенов должен был пропустить. Очень неприятно, особенно учитывая, что как раз следующие 3 игры у нас с крыльями Советов, а потом с великим и ужасным ЦСКА. 5 октября 1987 года. Свердловск, СССР. Дворец спорта профсоюзов. Матч чемпионата СССР номер 32. Автомобилист Свердловск, крылья Советов Москва, 4300 зрителей, Москва, Останкино. Этот голос знал весь Советский Союз, игру между двумя лидерами чемпионата страны поставили комментировать самого Николая Николаевича Озерова, мэтра, патриарха, легенду мировой спортивной журналистики и по совместительству многократного чемпиона страны по теннису. В последнее время Озерова потихоньку отодвигали от комментирования, он уже не работал на международных турнирах, в прошлом остались и зарубежные командировки. Но любовь к хоккею у этого, уже глубокого больного человека осталась, и сегодня он будет работать на очередном матче чемпионата. Вот загорелся сигнал, означавший, что Озеров в эфире. Качество картинки из Свердловска было отменное и можно было начинать. «Здравствуйте, уважаемые любители спорта», — говорит и показывает Москва. «Сегодня мы с вами посмотрим увлекательный матч между двумя лидерами чемпионата СССР по хоккею. Свердловский автомобилист принимает московские крылья советов. Обе команды набрали отличный ход на старте чемпионата и идут без поражений. Автомобилист отстает от крыльев советов на 2 очка и имеет игру в запасе. Как мы все помним, последняя игра свердловцев была перенесена из-за пищевого отравления игроков «Спартака», и игра перенесена на один из резервных дней. В составе хозяев выделяется первая тройка, ведомая новым лидером команды 16-летним Александром Семеновым, который является лидером чемпионата по заброшенным шайбам и по системе гол плюс пас. На трибунах Свердловского дворца спорта уже в четвертый раз за сезон нет свободных мест, все билеты проданы. Команды уже на льду, и главный судья встречи Алексей Федосеев из Новосибирска уже готов дать стартовый свисток. На площадке первые пятерки команд. У автомобилиста на воротах играет второй вратарь Юрий Волошин. Пара защитников Бякин и Мухин, и в нападении тройка Семенова, Лукиянов, Семенов, Виноградов. Ворота крыльев советов защищает Олег Браташ. В защите Курашев и Смирнов, а в нападении Пряхин, Немчинов и Хмылев. Это одно из лучших звеньев нашего хоккея сейчас. Игроки очень сыграны и давно играют вместе как в своем клубе, так и в составе сборной. Судья дает свисток. Вбрасывание, и игра началась. Семенов выигрывает вбрасывание и отдает Бякину. Нападающие крыльев встречают соперника в средней зоне. С шайбой Бякин, вот он отдает свободному Виноградову, того встречает Хмылев. Нападающий автомобилиста проходит центральную линию и отдает в центр своему партнеру по команде Семенову. Семенов не стал сам входить в зону, а вместо этого вернул шайбу Виноградову, и тот вбросил ее по борту в зону крыльев советов. Это канадский способ, в нашем хоккее обычно переходит в атаку по-другому, через пас, но тренеру автомобилиста Асташеву виднее. Семенов ускоряется, но шайба у Курашева, тот обрабатывает ее, но попадает под мощный силовой прием Семенова, который овладевает шайбой, обыгрывает за воротами Смирнова и выдает передачу на пятак Лукиянову. Тот пропускает ее, и Бякин на ударной позиции точно перед воротами. Бросок и шайба, попав в клюшку Браташа, транзитом от перекладины улетает в заградительную сетку. Вбрасывание в зоне крыльев. Сегодня вечером нас ждет отличный хоккей, товарищи. Глава 17. Свердловск, дворец спорта профсоюзов. Мы открыли счет на третьей минуте игры. Игорь и Стас были уже на скамейке, их сменили крайние нападающие второго звена. Меня же Асташев задержал на льду под вбрасывание. Я его успешно выиграл и поехал меняться. И пока я менялся с Толей Татариновым, наш защитник, Витя Авдеев, отдал передачу на ход Кутергину. Тот оказался открыт, правый крайний крыльев зачем-то пошел провожать меня на скамейку, по-другому не скажешь, и освободил Виктору зону. Тот пересек синюю линию и сильно щелкнул по воротам Браташа. Вратарь крыльев почему-то оказался совершенно не готов к этому дальнему броску, и шайба прошла у него под мышкой. 1-0, и еще одна передача в копилку моей статистики. Мелочь, а приятно. Правда, мы чуть было сразу не пропустили ответную шайбу. Волошин в безобидной ситуации потерял позицию, и Александр Кожевников внезапно для самого себя оказался совершенно один перед пустыми воротами. Правда, угол был достаточно острый, да и расстояние великовато, но все равно, игрок его класса обязан пользоваться таким подарками. Он бросил, но Юра в самый последний сориентировался и отбил шайбу в каком-то сумасшедшем прыжке. Атака крыльев на этом не закончилась. Одинцов мог добивать, но вележанин очень технично приподнял его клюшку своей, и шайба в итоге в ворота не попала. С моим звеном крылья старались играть максимально собранно и жестко, иногда даже жестоко. Во всяком случае, и мне, и Стасу, двум самым быстрым игрокам автомобилиста, несколько раз очень прилично прилетало по ребрам. Били нас серьезно. И отдам должное сопернику и его тренерскому штабу, я то думал, что такая игра, на грани фола или даже за этой гранью, но так, чтобы грубость оставалась невидимой для судей, больше под стать чехам, они такое всегда любили делать. Но нет, как оказалось, и в Союзе были мастера так приложить соперника, что и надо бы судье свистнуть, но удар так грамотно нанесен, что судья его просто не видит. прижали к борту, сунули локоть куда надо и все проблемы. А ты потом ползи на скамейку запасных и глотай воздух широко открытым ртом, тут уж не до быстрых прорывов. Правда, пару удалений игроки крылышек все ж таки заработали, но к сожалению мы их не смогли реализовать. Олег Браташ после своей ошибки в начале игры играл очень уверенно. К сожалению, наши вратари, что травмированный Семенов, что его сменщик Волошин, таки классом не обладали даже близко. А на исходе первого периода крылья получили отличный момент, чтобы сравнять, но в итоге мы только увеличили преимущество. Ну а я забил 10-ю шайбу в сезоне. Все началось с того, что Еремин получил 2 минуты за атаку игрока, не владеющего шайбой. Реализовывать большинство вышло первое звено крыльев, Пряхин, Немчинов и Хмылев. Четвертым форвардом с ними на льду был Кожевников, а единственным защитником Курашев. Сергей Немчинов выиграл вбрасывание у Старкова, крылья расставились в нашей зоне и принялись искать момент для броска. Действовали они очень грамотно, один игрок постоянно активно работал на пятачке, перекрывая обзор Волошину, а его партнеры старались растянуть нашу оборону. Вот у них это получилось. Кожевников принял шайбу на синей линии, сделал ложный запах, уложил на лед бросившегося на него Мартьянова, объехал его и отдал передачу точно на крюк Немчинову, который еще мгновение назад создавал трафик перед воротами Волошина, но вовремя сделал движение от наших ворот. Хоть Юра и видел момент броска, но он получился практически в упор, расстояние 1.4 метра не больше. Забить Немчинову помешало чудо, вернее его неточность, он промахнулся с выгоднейшей позиции. Плюс его бросок был такой силы, что шайба после него отскочила от борта в среднюю зону. Игроки крыльям пришлось выйти из нашей зоны, чтобы начать новую атаку. Наша четверка могла поменяться, и я внезапно для себя услышал команду Асташева. Семенов, на лед. Я поменял Старкова и выскочил со скамейки. Притом не просто выскочил, а сразу же провел акцентированный силовой прием против не ожидавшего такой прыти Одинцова. Нападающий крыльев распластался по льду. Я сделал рывок, на скорости вошел в зону, обыграл защитника и, сблизившись с Браташем, бросил под точно под перекладину. Вратарь крыльев ничего не смог сделать, и за 40 секунд до конца мы повели 2-0. Мою 10-ю шайбу в сезоне зрители встретили овациями, которые не смолкали почти минуту. Плюс партнеры поздравили так, что сложилось впечатление, что я только что забил победный гол в овертайме олимпийского финала. Но чего греха таить, это очень приятно. 10 шайб в 5 играх, и сейчас только первый перерыв, то ли еще будет. Значит, вот этот, спросила у Вероники Казанцевой ее подруга Шурочка, указывая пальцем на принимающего поздравления Семенова. Да, он, улыбнувшись, сказала Казанцева. Шурочка достала из сумочки позавчерашний номер советского спорта, где на первой полосе была фотография Семенова крупным планом. А ничего такой, красивый малый, и не скажешь, что ему всего 16. Ника, а тебя это не смущает? Нет, ничуть. Ну смотри сама. Девушки разговаривали сидя на очень хороших местах прямо по центру и близко к льду. Отсюда открывался отличный вид на площадку. В последнее время весь город как с цепи сцепился по поводу этого хоккея, и билетов было просто не достать. Пришлось раздать кое-кому несколько авансов, которые девушка, конечно, не собиралась оправдывать. И все из-за того, что Нике хотелось посмотреть на тот, как Семенов играет вживую, оценить, скажем так, перспективного кандидата в его естественной среде обитания. Ей он сразу понравился, еще тогда в океане, особенно когда набил морду этому неудачнику Анатолию, который, кстати, очень сильно пожалел, что тогда поднял на нее руку. Дело на него заводить не стали, все-таки это было чересчур, и девушка просто не стала подавать заявление. Но вот жизнь ему она испортила раз и навсегда. Академик Красовский, конечно, не одобрял тот образ жизни, который вела его внучка, все эти заграничные наряды, дорогущая по любым меркам техника, лихачество на новеньких «Жигулях» и прочее, но он никому не собирался спускать то, что сделала Наталь. Поэтому на следующее утро после инцидента еще вчера бывший перспективным сотрудник узнал, что никакого перевода в Москву не будет. В Свердловске он теперь тоже персона нон-грата, да и в его родном новосибирском академгородке тоже. И в итоге Анатолию пришлось пойти работать простым учителем физики в одну из вечерних школ Свердловска. Совсем не то, что планировал, но тут уж ничего не поделаешь. Надо понимать, кому пощечины раздаешь, да еще и прилюдно. В общем, Анатоль растаял, как утренний туман. Ника была свободна и с удовольствием смотрела на Семенова, на этого перспективного во всех отношениях юношу, который прямо сейчас, что есть силы, ударил клюшкой по скамейке штрафников, куда отправился за грубость. Второй период игры ничуть не отличался от первого по содержанию игры. Ни наши тренера, ни их коллеги из крыльев советов не стали ничего менять. А вот счет на табло изменился кардинально. И, к сожалению, не в нашу пользу. В самом начале второго периода первое звено крыльев забило нам дважды. Буквально в двух сменах подряд. И в обеих шайбах вина целиком лежала на Юре Волошине. Как говорится, где тонко, там и рвется. Он еще в первом периоде играл очень неуверенно, а сейчас и вовсе не то что не выручил, а поймал две позорные бабочки. Сначала Немчинов броском чуть ли не из центрального круга застал Юру врасплох. В оправдании нашего вратаря можно было бы сказать, что там на стороне центрального нападающего крыльев сыграл рикошет от конька Каминского, но нет. Александр стоял достаточно далеко от ворот, а Бре абсолютно никто не перекрывал обзор. Так что это его косяк. Второй гол нам запил Пряхин. Хмылев сделал ему пас под бросок из правого круга вбрасывания, тот с кистей бросил в касание, Юра вроде бы успел сместиться и сыграть ловушкой, но шайба из нее выскочила и залетела в ворота. 2-2, и надо все начинать сначала. Мы же играли практически без моментов, небольшой шанс сделать дубль был у меня, но мое добивание после броска Бякина надежно заблокировал Браташ. А потом тактика грязной игры в исполнении нижних звеньев крыльев дала о себе знать, и я после очередного пропущенного судьями удара, на сей раз клюшкой по рукам, не сдержался и вместо того, чтобы поехать на смену, догнал своего обидчика, это был Гордеюк, и что есть силы толкнул его в спину. Да не спортивно, да грубо, но достали уже. Тут же прозвучал свисток, поднявшийся со льда Гордеюк налетел на меня. «Ты что, сосунок, охренел? Я тебе сейчас...» Что он хотел сказать, я не услышал, так как тут же между нами возникли и судьи, и игроки обеих команд. В результате оштрафовали одного меня. Двойной малый штраф за то, что не сдержал эмоций. Приехав на скамейку штрафников, я что есть силы треснул по ней клюшкой. Этого мне показалось мало, и я с досадой еще и попинал борт. Глупое удаление, по-другому не скажешь. Сам, будучи капитаном, там поучил молодых, что нельзя срываться, даже если тебе по рукам бьют, что лучшее наказание за грубость это забитый гол. А тут не удержался, 100% это мое молодое тело так реагирует на несправедливость. К сожалению, фестиваль вратарских ошибок имени Юры Волошина продолжился, и он снова пропустил очень несложную шайбу от синей линии. Это стало последней каплей для Асташева, и на 15-й минуте второго периода Юру поменяли на заявленного на эту игру запасным Виталия Соловьева из молодежки «Луча». Соловьев был всего лишь на год меня старше, и для него это был дебют в высшей лиге, который совершенно не удался. До конца второго периода крылья забили еще дважды, и на второй перерыв мы ушли, проигрывая в две шайбы. Асташеву даже пришлось делать обратную замену вратаря. Могли бы в три, но наше третье звено провело образцово-показательную атаку за 2 минуты до свистка на перерыв. Двумя пасами Федоров и Еремин отрезали сразу 4 игроков крыльев, а Бойченко продавил оставшегося перед ним защитника Макарова и попал в домик Браташу. Это немного подсластило пилюлю. Но все равно 5 шайб за период – это очень много, особенно учитывая, что результат был совершенно не по игре. Ну а в перерыве вся ярость Асташева обрушилась на меня. «Семенов, встань, когда с тобой тренер разговаривает. Ничего себе начало, делать нечего, пришлось встать. Вы только посмотрите на этого, даже не знаю, как тебя, Семенов, назвать. Ты что, совсем охренел? Что это было? Как будто вы не видите, что они делают. Молчать. Что бы ни происходило на площадке, нельзя давать волю эмоциям. Никогда. У нас тут не НХЛ, чтобы кулаками махать. Если бы не твоя выходка, я бы подал жалобу на судейство, а теперь мне только скажут, чтобы я лучше за своими игроками смотрел. Держи себя в руках». Потом главный тренер как будто щелкнул переключателем и оставшееся время говорил совершенно спокойно. По итогам 2 периодов Асташев решил перетряхнуть звенья нападения и очередность выхода двоек защиты на лед. Он поднял в первое звено Кутергина, а Стаса Виноградова спустил во второе. Мотивацией было то, что второе звено слишком медленное, а первому наоборот не хватает спокойствия. На заключительный период я вышел очень заряженным. Выволочка, устроенная мне Асташевым, была неприятна, и у меня самым натуральным образом горели уши. Хотелось всем все доказать, и сопернику, и нашему тренеру. А еще я в первый раз в этом времени по-настоящему разозлился. Москва, Останкино. 5-я минута 3-го периода, команды в равных, но не полных составах. За грубость удалены Мартемьянов у автомобилиста и Харин у крыльев советов. С шайбой 11-й номер автомобилиста. Это Семенов, который успел сначала отметиться результативной передачей и очень красивым голом, а потом получил 4 минуты за грубость. Семенов разгоняется в своей зоне, прокидывает шайбу мимо Кожевникова, отыгрывается от борта и проходит защитника Курашева. Можно бросать и гол. Но как шайба попала в ворота? Тут нужен повтор. Вот это да, дорогие телезрители. Я такого, пожалуй, что никогда не видел. Семенов на широком шаге подъехал к воротам Браташа, а потом оставил шайбу за собой и, просунув клюшку между ног, отправил ее в уже пустой угол. Вратарь Крыльев-то смещался вслед за молодым нападающим автомобилиста. Настоящий шедевр от Александра Семенова. Он снова сделал это. 3 минуты до конца 11-й номер автомобилиста сравнивает счет точно таким же издевательским образом, обыгрывая Олега Браташа. Как же сейчас должно быть обидно молодому игроку свердловской команды. Если бы не его несдержанность во втором периоде, то он был бы настоящим героем матча. 20 секунд до конца матча, автомобилист в большинстве, бросок Бякина. Мимо, шайба отлетает к Старкову, тот делает пас на пятак, Семенов пытается переправить ее в ворота, но снова промах. Защитник Крыльев Курашев пытается выбросить верхом, но Бякин ловит шайбу, опускает ее на лед и снова щелкает. Штангой тут же свисток. Все, дорогие любители спорта, счет 5-5 и обе команды впервые в сезоне теряют очки. Это был великолепный матч, в котором ни одна из команд не смогла взять верх, и уже завтра эти соперники снова встретятся на льду Свердловского дворца спорта профсоюзов. С вами был Николай Озеров. Всего доброго. Хоть результат матча был признан нашим главным тренером удовлетворительным, а учитывая, как складывалась игра, даже хорошим, ни о каком ресторане и речи не шло. Завтра нас ждала вторая игра с Крыльями, которые показали себя сегодня во всей красе. Поэтому мы споро помылись, погрузились в автобус и уже через полтора часа после финального свистка были на базе в Курганово. Собрание команды с разбором игры было назначено на завтра, после восстановительной тренировки. Так что очень скоро моя голова коснулась подушки и я уснул. Утро и день перед второй игрой с Крыльями пролетели незаметно, дисциплинарных мер за мою грубость ко мне в этот раз применено не было, видать, спасли меня мои 2 шедевра в третьем периоде, но вот от неприятных разговоров со старшими товарищами, с Кутергиным и Бякиным, мне отвертеться не удалось. Хотя, тут все честно и правильно, сам виноват. Правда, это было не все. Уже перед самым отъездом на игру меня нашел один из наших администраторов и сказал, что меня просит к телефону в кабинете главного тренера. Удивившись этому обстоятельству, я пошел в кабинет Асташева, и когда я вошел, тот молча передал мне трубку. В трубке я услышал голос мамы, которая начала меня стыдить за вчерашнее, правда, недолго. Потом она пожелала мне удачи, сказала, что все равно мной гордится и любит, а потом положила трубку. Наверняка это Асташев придумал, педагог хренов. Решил таким вот образом повлиять на молодого и несдержанного игрока. Ну, будем считать, что вам это удалось, Александр Александрович. Через 2 часа мы были на арене, как и вчера все билеты раскупили, и нас ждал очередной аншлаг. Очередная предматчевая речь Асташева, раскатка, и вот я снова занял место на точке напротив хмурого Немчинова. Вчера я не проиграл ему ни одного вбрасывания, и надеюсь, это злит и нервирует нападающего сборной Советского Союза. Свисток арбитра, странно, что нас снова судит та же судейская бригада, что и в прошлом матче, и игра началась. Еще 60 минут зубодробительного хоккея против Крыльев Советов. Глава 18. Все когда-то заканчивается, и наша серия без поражений не стала исключением. Вторую игру с Крыльями мы проиграли. В принципе, ничего страшного. Одно поражение – это всего лишь одно поражение. Хоккей – это в первую очередь игра, развлечение. И поражение – такая же неотъемлемая часть этой игры, как и победы. Так что сам факт победы Крыльев в Свердловске не катастрофа. В отличие от того, какой она получилась. 2-9, мы не просто проиграли. Нас разделали в пух и прах. И буквально весь матч у автомобилиста не было ни малейшего шанса что-то изменить. Тот факт, что у всех 4 звеньев по итогам этого матча получился отрицательный показатель полезности, говорит об очень многом. Плохо сыграли абсолютно все, и я с партнерами по звену исключением не стал. То ли второй матч за сутки, то ли еще злость на самого себя так повлияли, что лично я был плох абсолютно во всех аспектах игры. Даже процент вбрасываний в этом матче у меня был катастрофическим, по моим меркам, конечно, всего 60%. Первые 2 периода мы проиграли со счетом 0-8, 3 крылья забили в первой трети игры, а еще 5, как и вчера вечером, во второй. Единственным светлым пятном, да и то относительно всего остального времени, стало начало третьего периода, когда мы почти две минуты играли 5 на 3 и забили две шайбы. Сначала у меня случился момент, когда я сыграл так, как должен и могу. Обыграл защитника в правом круге вбрасывания и вывел на бросок Еремина. Тот не стал бросать, так как Браташ уже выкатился ему навстречу и вернул мне шайбу, которую я завел уже в пустые ворота. К чести наших болельщиков, они встретили эту шайбу так, как и должны делать настоящие фанаты, которые поддерживают команду не только когда у нее все удается. Ощущение в этот момент было такое, что мы не размочили счет, а как минимум сравняли, а то и победили. Когда на площадке появился четвертый полевой Крыльев, наша первая спецбригада уступила место второй, только меня Асташев оставил на площадке, для того чтобы я сыграл на точке. В тот раз я сработал безошибочно, выигранное вбрасывание стало началом затяжного штурма ворот Крыльев. Мы не выпускали их из зоны больше минуты, и в результате это давление сработало. Правила были за нас, из-за того, что шайба не выходила в среднюю зону, они не могли менять свой состав даже во время вбрасывания, и в результате мы таки забили вторую шайбу. Вася Татаринов добил после броска от синей линии. Надеяться на камбэк, проигрывая 6 шайб за 15 минут до конца, было бы наивно, но мы могли хотя бы сделать счет более приличным. Но нет, уже в следующей атаке Пряхин сделал покер после очередной ошибки Волошина. Счет стал 2-9, и до конца матча так и не изменился. Мое звено пыталось что-то сделать, но все было тщетно. Я вышел в следующей же смене после 9-й шайбы, но ноги были уже ватными, и у меня ничего путного не получилось. Оба наших вратаря, и молодой Виталик Соловьев, который начал матч в старте, и Волошин, который сменил его уже в первом периоде после 3 пропущенных шайб, мягко говоря, не выручили. А если говорить по-честному, сыграли очень слабо и сделали кучу ошибок. И этот матч рельефно проявил нашу самую главную проблему, которая могла стать серьезным препятствием к главной цели – победе в чемпионате. Это поняли абсолютно все, тренерского штаба до игроков и медиков. Я не стал исключением. У нас слишком слабая вратарская бригада. Даже травмированного сейчас Семенова нельзя было назвать первоклассным стражем ворот. Он был просто добротным игроком, который играет на вполне приличном уровне. Не проваливается, но и стоять на голове, отбивая то, что отбить нельзя отбить, не способен. Что до Волошина и Соловьева, то они просто слабые вратари, совершенно не соответствующие уровню высшей лиги. А для того, чтобы претендовать на что-то по-настоящему серьезное, команде нужны 2 хороших вратаря. Ну или первый номер команды должен быть кем-то вроде обладателя всех статистических рекордов в НХЛ моего времени, Андрея Василевского, который долгое время был самой эффективной частью оборонительной системы Тампы. Вернее, он и был той самой системой, которая отлично работала с любым составом защитников и двусторонних форвардов. Таким как Василевский не нужен сильный второй номер, есть кто-то, кто способен отыграть 10-15 матчей, пока первый вратарь отдыхает, и ладно. Результат этих 15 матчей по большому счету не важен, того, что было сделано в оставшихся 65, более чем достаточно для попадания в плей-офф с хорошего места, не ниже 3-4 в конференции. Ну а в плей-офф вообще совсем другая игра, в которой чуть ли не каждый матч проходит в режиме супергероя. К сожалению, для нас не первый вариант, не тем более второй для нас недоступен. Семенов сильнее и надежнее всех голкиперов из нижней части таблицы, а заполучить вратаря, который сейчас играет в составе претендентов на плей-офф, практически невозможно. Если бы я играл в каком-нибудь «Спартаке», московском «Динамо» или хотя бы в киевском «Соколе», то было бы проще. Туда можно сманить сильного игрока прелестями столичной жизни, как в случае Москвы, или богатством Украинской ССР. Но Москва с Киевом и Свердловск – это, как говорится, две большие разницы. Раздевалка автомобилиста, только что получившего 9 шайб, была похожа на кладбище. Могилы плачущих родственников тут, конечно, не было, но вот атмосфера стояла очень похожая. Особенно тяжело переживали этот разгром четверо. Оба наших вратаря – основные виновники торжества, так сказать, и двое молодых игроков. Стас Виноградов и Женя Мухин, ребята восприняли поражение очень близко к сердцу, типичная ошибка молодости. Мы все через это проходили, и понимание того, что, упав, надо подняться, отряхнуться и идти дальше, приходит с опытом. Ну или не приходит, тут уж как карты ляжет. Правда, без этого ты не сможешь взобраться на самый верх, но на Олимпе и так места мало, а желающих туда забраться мало. Асташев в раздевалке появился не сразу, Он специально задержался, подписывая протоколы матча. Главному тренеру автомобилиста хотелось, чтобы его игроки побыли немного наедине со своим поражением. Поэтому он намеренно остановился перед закрытыми дверями раздевалки и немного подождал, прислушиваясь к тому, что происходит внутри. Отмеряв по часам 5 минут, он резко открыл дверь и вошел. Его игроки, еще мгновение назад сидевшие с понурым видом, тут же поднялись со своих мест и уставились на своего тренера. «Значит так, товарищи игроки славного хоккейного клуба «Автомобилист» из не менее славного города Свердловск, никаких организационных выводов после сегодняшней игры не будет. Я считаю, что они не нужны. Никаких отчислений, штрафов или чего-то подобного. Ничего не будет. Также я не буду по горячим следам искать виновников в этом разгроме. Это ни к чему. Плохо сыграли все. От вратарей». При этих словах Сан Саныч выразительно посмотрел на стоявших рядом Волошина и Соловьева, отчего те постарались как можно сильнее втянуть головы в плечи, до защитников и нападающих. «Первое звено и лично Семенов, к вам это тоже относится в полной мере. Сейчас я хочу от вас только одного, чтобы это поражение вы оставили в этой раздевалке, здесь и сейчас. Уже через 2 дня, в воскресенье у нас следующая игра, и думаю, все помнят, что это будет не сборная водокачки от СКА. Если вы будете думать о том, что произошло сегодня, то в воскресенье нам накидают не 9, а все 15 шайб. Да, опыт сын ошибок трудных, но прямо сейчас вам не нужно ничего анализировать и думать о только что сыгранном матче. Для этого у нас тренерский штаб есть. У тренеров должны головы пухнуть, а не у игроков. Так что, товарищи, хоть это и трудно, но я призываю всех успокоиться, не накручивать себя, не искать виноватых и тем более не пытаться с ними разобраться. На этом все. И чтобы вам было легче, я принял решение дать вам выходной. Все свободны, жду вас на базе в Курганово послезавтра в 7 утра, надеюсь, вы не злоупотребите моим доверием. Все, товарищи, хорошего отдыха. Когда Асташев закончил свою речь и все стали собираться, он подошел ко мне и сказал: «Я тебя отвезу, давай быстрее, а то до Нижнего Тагила 100 километров в одну сторону, а я тоже хочу отдохнуть». Я максимально быстро собрался, позвонил родителям и сказал, что сейчас приеду, и уже через 10 минут мы отъехали от дворца спорта. «Я специально никого не стал выделять, кроме тебя», — сказал мне тренер, когда мы выехали на трассу, «надеюсь, ты понимаешь почему». «Примерно», — ответил я, но он счел нужным развить свою мысль. «Кто везет, того и грузит. Ты сегодня сыграл намного хуже своих возможностей, причем во всех компонентах. Ты медленно двигался и, что еще важнее, медленно думал». «Мне всего 16, — ответил я, — это не оправдание, но было тяжеловато играть второй матч подряд за сутки с такой интенсивностью. Ты думаешь, я не понимаю этого? Конечно, тебе было тяжело, но ты сам в этом виноват. Тебе самому нужно учиться раскладывать силы на длинные дистанции. Твоя сегодняшняя тяжесть возникла не сама собой. В этом виноват вчерашний матч. Вы уж меня извините, но вы у нас тренер. И сколько мне играть, решать вам? То, что это и от Сашева вина, я решил не говорить прямо. Думаю, он и так понял, что я имел в виду. Верно, решать мне. Но хочу тебе напомнить, что это из-за твоего двойного малого штрафа вчера все встало с ног на голову. Ты мой лучший игрок, и я как тренер должен был попытаться сделать все, чтобы спасти вчерашний матч. Вчера у нас это получилось, а то, что случилось сегодня, будет и мне уроком. До сегодняшней игры ты ни разу не показал, что ты еще юниор, у которого бензин заканчивается быстрее, чем у взрослых. Это будет и мне уроком». Асташев открыл окно своей «Волги» и закурил. Через несколько минут он продолжил: «Даже хорошо, что ты получил этот урок сейчас, у всего есть причина и следствие. Каждый сам отвечает за то, что делает, и за то, что происходит потом. Эту глубокую во всех отношениях мысль я уже слышал от академика Красовского, деда Вероники Казанцевой. Мысль об этой эффектной девушке заставила меня отвлечься от того, что говорил Асташев, который, впрочем, быстро закруглился, и оставшееся время до Нижнего Тагила мы провели в тишине. В полночь асташевская «Волга» остановилась возле моего подъезда, и главный тренер автомобилиста припарковался под развесистой березой. «Мне надо поговорить с твоими родителями», — сказал он, — «буквально пара слов, ничего серьезного. Тащить наверх баул с формой мне не пришлось. Сан Саныч сказал, что завезет ее с утра на базу и там все приведут в порядок. И то хлеб, я и правда очень сильно устал». Как выяснилось, ему нужно было сказать действительно пару слов, а именно договориться с отцом, чтобы меня подбросили в субботу утром на базу в Курганово. Когда отец пообещал, что в 7 утра послезавтра, вернее уже завтра я буду на базе. Асташев попрощался с моими родителями и со мной и уехал. Даже чая не попил. Я же уснул только через несколько часов. Сначала отец с мамой расспрашивали меня под ужин о моем житье-бытие, а потом уже в кровати я думал о проигранном матче. Забыть этот разгром оказалось проще, чем сказать об этом, но в итоге я, поворочившись в кровати, заснул под размеренное дыхание родителей. Утро для главного тренера автомобилиста началось с хлопот, из головы не шел вчерашний результат и его причины, а именно слабая игра вратарей. Он хорошо понимал, что в воскресенье против его команды будет еще более грозный соперник, просто сыграть в ничью с которым, или даже уступить 1-2 шайбы, будет очень тяжело. Поэтому он с утра пораньше поехал в спорткомитет, посоветоваться с Завьяловым. «И что ты планируешь делать со своей проблемой?» – сказал тот, когда выслушал Асташева. «Понятно, что Волошин и Соловьев – это очень плохие варианты. Но разве у тебя есть лучше? Да как тебе сказать? На самом деле Семенов даже с недолеченной травмой то сыграет лучше Юры. А он как вообще? Совсем не готов или шансы есть? Надо с медициной посовещаться. Ну так какого черта мы сидим? Давай, звони своим эскулапам». Асташев взял трубку и набрал Нестеренко, тот с недавних пор стал главой медицинской бригады команды. «Сейчас приедет», — сказал он Завьялову, когда закончил короткий разговор. Через полчаса врач был в кабинете и с порога заявил: «Еще рано, спине Семенова нужен покой. Сроки я озвучил еще когда он только получил травму. А на уколах сыграть сможет?» — спросил Асташев. «На уколах, конечно, сможет, но имей в виду, Сан Саныч, мы, случись что, вообще можем потерять основного вратаря на неопределенный срок. Ты уверен, что риск того стоит? Может быть, лучше дать ему время спокойно восстановиться? Одна игра – это одна игра. Насколько велика такая вероятность?» – спросил Завьялов. «Она есть, и я не готов рисковать ни здоровьем игрока, ни своей репутацией ради такой авантюры. Как мы Семенову в глаза смотреть будем, если он исключительно по нашей вине вылетит до конца сезона? Если что, товарищи, спорткомитет приложит все усилия и обеспечит полную поддержку». Тут же прозвучал голос Завьялова. «Это понятно», — отмахнулся от него Нестеренко. «Вам, товарищ Завьялов, уж простите, самое главное результат, а что там случится с недолеченным игроком в результате рецидива, уже не ваша забота. И вообще, Сан Саныч, вот ты меня вызвал сюда ни свет ни заря, мы тут сидим, что-то решаем, а у самого игрока кто-то спросил, он готов сыграть с травмой? Сначала мне нужно твое принципиальное согласие как главы медицинского штаба, а потом уже будем и с ним разговаривать». «Ты так и не ответил, стоит ли оно того», — ответил доктор главному тренеру автомобилиста. «Стоит не стоит, что ты заладил? Стоит. Если Семенов сможет играть, он должен играть. Тогда к чему мое мнение? Если считаешь нужным, выпускай его на лед. Но имейте в виду, товарищи, если с ним что-то случится 11-го, то 12-го меня в команде не будет. По-хорошему, раз вам наплевать на мое мнение, то нужно уже сейчас положить заявление на стол, но лучше меня ситуацией никто не владеет. Поэтому дайте мне ручку и бумагу». Немного ошарашенный Завьялов подал требуемое, и Нестеренко размашистым почерком написал заявление об увольнении 12-м числом. «Вот, пусть у вас пока побудет. Если что, то просто завизируйте». «Договорились», — сказал Асташев и взял телефон, чтобы звонить своему основному вратарю. Естественно, тот сразу согласился, едва услышав, что ему предлагают. Бакелитовая трубка телефонного аппарата в кабинете у председателя Свердловского спорткомитета была встречена, и ответ Семенова хорошо слышали все трое. Нестеренко грубо выругался и, бросив через плечо, что он поехал в Курганово, вышел из кабинета. «Незапланированный выходной я провел с удовольствием. Как следует выспался. Родители так тихо собрались и ушли на работу, что меня не разбудили. Проснувшись, я позавтракал и пошел гулять по городу, благо что денек выдался погожий и осеннее солнце отдавало свое последнее тепло. Домой я вернулся в 5, родители должны были вернуться в 7:30, и я хотел порадовать маму и прибраться в нашей однушке. И подходя к подъезду, увидел машину, которая показалась мне смутно знакомой. Водительская дверь открылась, и из белой семерки вышла Вероника Казанцева. «Где тебя черти носит? Я уже битый час жду». Глава 19. Поражение автомобилиста от крыльев расстроило не всех свердловцев, которые в тот вечер присутствовали на трибунах Дворца спорта профсоюзов. Как минимум один человек был вполне доволен результатом.